Эпилог. Парентон, захолустный городок на окраине Сумеречного Королевства, уже который день гудел от невероятных новостей. Подумать только! Еще недавно пособник Азорвилла Данелион Арверийский считался врагом номер один. А теперь союзник, да к тому же усмиривший и подчинивший колодец мрака. Многие из молодых рисковых рыбаков даже всерьез задумывались, а не поехать ли в те места на заработки. Ведь кроме болот, там и реки, озера имеются. А места необжитые, перспективные. Конкуренции стало быть никакой. Вдруг попадется рыба крупная, экзотичная. Такой не стыдно и в столице торговать. К старому артефактнику Горштерусу уже несколько человек за артефактами от змей и мошкары наведались. Да заказов на кристаллы, приманивающие рыбу, оставили. Дорогие кристаллы, штучные. При обычной рыбалке использовать такие – сущее расточительство. Другое дело, когда необходимо побыстрее крупный улов получить и оценить потенциальное место для постоянного промысла. Вот и теперь артефактник провозился допоздна, ворча на слишком активных дураков. Из-за какой-то рыбы на другой конец королевства перебираться. Глупость какая! Горштерус погасил светильники и вышел из лаборатории. Отдых. Ему нужен отдых. Внезапно пространство дрогнуло и слегка зазвенело. А по спине старика пробежала легкая волна. Дыхание Горштеруса мгновенно участилось. Руки задрожали от возбуждения. Сигнальный амулет! Редкая, штучная вещь, которая была создана для извещения об активации в мире особо сильных артефактов. Как один из профессионалов своего дела, Горштерус еще много лет назад настроил такой для того, чтобы не упустить что-то по-настоящему важное. Правда, за много лет сигнальный амулет срабатывал всего несколько раз. И всегда впустую. Те артефакты давно имели хозяев. Но надежды Горштерус, разумеется, не терял. Забыв об отдыхе, он с несвойственной старикам быстротой рванулся обратно в лабораторию. В мгновение ока, выхватив из дальнего ящика огромный мутно-белый кристалл, артефактник вгляделся в туманные разводы и охнул. «Не может быть! Это же...» «Ну, здравствуй, Горштерус!» Тихий, но полный угрозы знакомый голос заставил артефактника резко обернуться. На пороге его лаборатории стоял Данелион Арверийский. И выражение его лица было далеко от дружелюбного. Паника охватила старика. В голове разом заметались короткие мысли. Узнал? Но как? А может, все-таки нет? «Данелион!» С усилием растягивая губы в улыбке, поприветствовал Горштерус. «Счастлив видеть вас в добром здравии! Я так рад, что у вас все вышло и...» «Рад?» — холодно прервал русоволосый маг и мрачно усмехнулся. «А судя по твоей перекошенной физиономии, не сказал бы». «Мой лорд, я...» «Ты обманул меня, старик, а я обещал тебе награду, равноценную помощи. Не люблю оставаться в долгу». Данелион щелкнул пальцами, и в его руке вспыхнул яркий огненный шар. «Нет, мой лорд!» — отшатнувшись, взвыл Горштерус. «Умоляю, пощадите! Я дам вам все, что угодно! Я могу сказать, где находится ключ от книги Азорвилла!» Легкое, едва уловимое движение, и пылающий сгусток рванулся вперед. Старый артефактник вспыхнул в мгновение ока. Мутный белый кристалл выпал из его рук и разбился. А спустя несколько секунд осколки покрыл черный пепел. Плевать я хотел на Азарвила и его наследство. Того, что у меня есть, мне более чем достаточно. Тихо произнес Данелион и исчез в черном вихре портала. Май 2015 год.